Органы. Материальное тело является тем внешним объемом, который формирует определенную среду существования для своих частных составляющих. В этом плане его строение напоминает строение естества. Частными составляющими тела являются его органы и всевозможные системы. Сама физическая оболочка изолирует органы от внешней среды, но одновременно через ряд своих функций поддерживает их связь с этой средой, но строго в определенных рамках. Поэтому всегда существует зависимость внутреннего мира от внешнего. Материальное тело создает условия существования для своих составляющих. Но это все выведено на уровень работы программ и энергетических кодов. Каждый орган обладает своими клетками, отличными по построению и качественному содержанию от клеток других органов. Соответственно, индивидуально и качество энергии органов. Или иначе можно сказать, что любой орган работает на своем типе энергии. Поэтому все подобные сложности должны учитываться при построении и правильно состыковываться. Построение органов в теле распределяется по времени в определенной последовательности. Одни органы создаются раньше, другие позднее. Формируются энергосистемы внутри них. Все соотносится определенным образом между собой и общим телом, так как должна выдерживаться необходимая соотносительность их построек, потому что в силу их функциональной зависимости они не могут строиться все одновременно. Расположение формирующихся частных объемов относительно друг друга пространственно в определенном порядке имеет значение и в том плане, что не все органы при нахождении в утробе матери должны сразу включаться в работу и начинать свое прямое функционирование. Первоначально строятся органы и системы, которые в соединении с телом матери должны трудиться совместно. А потом уже и органы, которые переходят на автономный режим работы. Программа построения физического тела должна учитывать и то, что некоторые детали организма быстро изнашиваются под перегрузками, и поэтому потребуются восстановительные процессы клеток, органов и тканей. Все это предусматривается и закладывается заранее в программу. При формировании физического тела должен поддерживаться химический, физический, энергетический баланс всех систем и всего организма в целом. Организм должен работать стабилизированно. В этом успех будущего нормального развития ребенка. Подобное равновесие и контроль над установленными соотношениями между органами и системами поддерживает и ведет специальный балансировочный аппарат, находящийся в ведении определителя, который постоянно контролирует построение тела своего будущего ученика. Также при формировании физической оболочки учитывается уровень развития человека, так как уровень требует формирования для души определенных качеств. Низкий индивид будет строить грубые качества, а высокие – высокие. А это требует построения у них не одинаковых функций и использования энергий разной степени развития. Поэтому физическое тело низкого индивида и высокого имеют различное энергетическое строение и качественную основу. Низкая душа требует и низкой материи физического тела, поэтому ее питание будет отличаться от питания высокодуховного человека. будут отличаться их потребности в духовном развитии, их устремления, желания. А это все формирует особенности в работе конструкции человека на различных уровнях развития человека и участия в процессах разных типов энергий. Если, например, низкий индивид наслаждается тюремной лирикой, он нарабатывает свою оболочку энергии грубого диапазона. А если высокий человек наслаждается хорошей лирической мелодией, то он нарабатывает высокие энергии. А все это, естественно, связано с его конструкцией, с механизмом устройства его энерготел и физической оболочки. А последнее является главным аппаратом, воспринимающим от внешней среды все раздражители. Поэтому, чем тоньше нервная система, тем богаче спектр восприятия человека и выше качество производимой им энергии. Но это все диапазон земных энергий. Эти различия распространяются и на построение органов, которые у высокого человека будут работать на более высоких частотах, чем у низкого. А это указывает на различия в их функциях и построении. Органы, как частные составляющие единого организма, работают как самостоятельные фабрики, на собственном топливе, производят свою продукцию, и технологические процессы их индивидуализированы. Они имеют и личные запасы энергии, то есть каждый орган владеет собственным запасом энергии, находящимся у определителя на тонком плане и частично в малом количестве в его тонкой оболочке. Определитель выделяет по нормам этому органу необходимое ее количество. Он непосредственно следит за подпитыванием органов необходимой энергией в определенные периоды. В то же время, включаясь в процесс работы, органы и сами начинают производить энергию своего типа, которая собирается в эгрегоры, определенные энергосборники, находящиеся в распоряжении определителя. Планомерность построения форм, систем представляет собой в программе этапную расстановку их в пространственном объеме тела, пространственную привязку их и последовательное систематизированное наращивание клеток и энергокомпонентов, соединение их связями и каналами, которые должны будут в будущем обеспечить им согласованную совместную работу. А также осуществляется построение определенных границ для каждого вида клеток, объединенных общей целью и функционированием. Границы позволяют изолировать органы для улучшения их самостоятельного функционирования, избавить клетки от посторонних влияний, что могло бы ухудшить их работу. И в то же время границы, выполняя необходимые диффузионные связи, ограничивают влияние клеток данного органа на другие системы. Построение физического тела представляет собой многофазовое формирование, так как содержит в себе разноуровневые структуры, выстраиваемые в заданном порядке. Присутствие органов и систем, принадлежащих к разным уровням, свидетельствует о наличии в них разных качественных энергий и разных потенциалов органов. Любой орган обладает собственным энергетическим потенциалом, а значит, другим по отношению к потенциалу другого органа. И чтобы подобную разнокачественность и разнофактурность соединить в единый механизм, слаженно работающий в организме, конечно, одного правильного построения недостаточно. Необходим точный числовой расчет, что и выполняют специальные расчетные высшие инстанции, составляющие программы для построения и развития физического тела на одну жизнь. Составленная ими программа включает все расчетно-кодовые коэффициенты, которые необходимы для последующих переходных состояний в теле, связанных с возрастными изменениями. Все внутренние процессы жизнеобеспечения организма человека, его регулирование и управление развитием от начального момента зарождения до старения и смерти происходят на основе программы физического тела, составленной свыше с помощью сложной системы их расчетов. Программы развития тела и души – это две разные программы, однако стыкующиеся между собой, так как одно без другого существовать не может. Включение программы развития материального тела происходит с начального момента деления клетки, и дальше уже все идет по программе построения организма. Но все построения осуществляются под постоянным наблюдением определителя, который впоследствии будет вести данного человека по жизни. Определитель осуществляет контроль над включением программы и ее последующим разворотом. Он же вносит все необходимые коррективы в построение тела, вплоть до формирования по карме каких-то врожденных болезней или увечий в тех либо иных органах. То есть определитель изменяет построение некоторых клеток в органах или членах тела таким образом, чтобы сохранялось нормальное функционирование организма в целом при нарушении некоторых функций и действий в нужных пределах. Построение одних отделов тела находится в зависимости от построения других, ибо все зависимо друг от друга, если это касается целостного построения. Так и при создании целостного организма ведется последовательная взаимоувязка одних частей с другими и в материальной структуре тела, и в энергетической, с соблюдением их иерархического расположения.